2. Когда Игорь позвонил и позвал меня поужинать, я очень удивился. «Кажется, ты что-то перепутал, приятель». Говоря это, я постарался не выказывать свое новое отношение к нему. «Я не девушка, чтобы звать меня на свидание. Хочешь поговорить? Приходи, ты знаешь, где я живу». «Не смешно», — ответил он. «Я твоей квартире не доверяю. Если я в нее влез, то мог и еще кто-то. Попробуй потом отмойся». «Нет, предпочитаю встречаться на нейтральной территории». «И где твоя нейтральная территория?» – усмехнулся я. Игорь назвал адрес в одном из не самых популярных мест города и рассмеялся, когда я высказался по этому поводу. «Зато посторонних точно не будет, только мы трое», – пообещал он, и я напрягся. Когда начинают говорить о чем-то подобном, можно сразу предполагать обратное. Как говорится, у кого что болит. «Поверю на слово», – произнес я и отключился. «Трое, значит. Предполагаю, что третий будет та самая Марта. А это очень и очень интересно». Не торопясь, я собрался и подъехал на такси к зданию, в котором располагалось кафе, опоздав, если верить мобильнику, минут на 10. Хотел посмотреть со стороны, как эти Марта и Игорь общаются. Если Игорь – это князь, то Марта может работать на него, а все его рассказы – лишь попытка выудить у меня информацию. Натянув капюшон куртки на голову, я прошелся мимо окон. Игоря увидел сразу. Он сидел за столиком у дальней стены, ожидаемо, и, по всей видимости, читал меню. Никого рядом не наблюдалось, значит, стоило немного подождать. Я отошел в сторону, к ближайшей урне, так, чтобы столик Игоря хорошо просматривался, и закурил, порадовавшись, что это не центр, и меня тут за курение в неположенном месте точно не оштрафуют. Всем просто наплевать. Когда от сигареты осталась едва половина, в дверь кафе зашла девушка, и я не обратил бы на нее внимания, если б не что-то знакомое. Скажете, мало ли женщин вокруг? А я отвечу, что у меня почти фотографическая память, но понять, что именно меня зацепило, не смог. В окно я увидел, как она прошла к столику Игоря. Тот поднялся ей навстречу, что-то сказал, девушка ответила, рассмеявшись, подала ему снятое полупальто и села в свободное кресло напротив того, в котором сидел Игорь. Тут же рядом чуть ли не из воздуха материализовался официант, выслушал обоих и убежал. Докурив сигарету, я постоял еще минут 5, глядя на то, как Игорь что-то рассказывает девушке. Судя по всему, это действительно была Марта. Я смотрел и не мог понять. Между ними не наблюдалось никаких отношений, кроме дружеских. То есть они точно не были ни работодателем и подчиненной, ни любовниками. Возможно, Игорь не соврал. Но пока я в этом уверен, все-таки не был. Что-то мешало. А вот что? Следовало зайти с другой стороны. Достав мобильник, я набрал номер Игоря и, как только он ответил, произнес. «Привет еще раз. Не получается встретиться. У меня тут авария случилась. Перенесем?» «Жаль», — ответил он. «Конечно, я позже перезвоню и скажу, когда». «Договорились». Я отключился и невольно ухмыльнулся, глядя на то, как Игорь, отложив мобильник, что-то сказал Марте и, встав из-за столика, двинулся в сторону выхода. Без одежды. Скорее всего, там был туалет. Но здесь я ошибся. Игорь вышел на крыльцо, огляделся, заставив меня резко повернуться к нему спиной и притвориться довольно нетрезвым господином, что-то ищущим в урне, и вынул из кармана телефон. Другой. Это было видно по чехлу, черному, без единой отличительной детали. Тот, которым он пользовался при мне и при этой Марте, был синим, с разноцветными геометрическими фигурками. «Да, не вышло, не появился», — проговорил он, спустя несколько секунд после того, как прижал трубку к уху. «Вряд ли. Вы меня знаете, я не свечусь». Он замолчал, слушая собеседника, а потом сказал: «Хорошо». И, сунув телефон в карман, еще раз огляделся и вернулся в кафе. Что ж, а вот моя догадка насчет его личности, похоже, подтверждалась. Князев Игорь по кличке Князь. Но проверить все равно стоит, заодно попробовать узнать, на кого он сейчас работает. И отойдя на приличное расстояние от кафе, я набрал номер Георгия.